83. С какими гормональными нарушениями связан альбинизм? Альбинизм – редкое наследственное заболевание, при котором в клетках кожи вообще не вырабатывается коричневый пигмент меланин. Уже известно, что оно вызвано мутациями в 11 и 15 хромосомах человека. При альбинизме у человека абсолютно белые кожа и волосы, светло-голубые глаза, при ярком освещении отливающие красным. Альбинизм встречается у представителей всех рас, но у американских индейцев значительно чаще – один альбинос на 1500, у негроидов – 1 на 15 тысяч, у европеоидов – 1 на 37 тысяч нормально окрашенных. Читатель может спросить, а почему альбинизм – болезнь, а, скажем, рыжеволосость – норма? Дело в том, что у альбиносов часто возникают солнечные ожоги и рак кожи, нередки болезни печени. Прямого отношения к каким-либо эндокринным заболеваниям альбинизм не имеет.